Глава третья. Шантала вставал в 5 часов утра. Сегодня он особенно весело и легко сбросил грузное тело с кровати, погладил розовую ото сна бритую голову и пошел умываться. Долго крякал от удовольствия, обжигая с ледяной водой. Долго и с наслаждением тер полотенцем грудь. Потом стал одеваться. Китель защитного цвета с накладными карманами. Шеветовые брюки с напуском на голенища хромовых сапог. Шанталов чувствовал себя как-то увереннее в этом костюме политодельского стиля. «Денис!» «Опять проспал, ёлки-метёлки!» — позвал он, проходя в кабинет. «Никак нет, Федот Петрович!» — отозвался с кухни хриплый голос. «Шевелись, не задерживайся!» Шанталов остановился перед зеркалом. Крупноголовый, с чёрной, широкой, устремлённой вперёд бородой, властный и красивый, он подмигнул своему отражению и прошел к аквариуму. Между водорослями струились пучеглазые золотые рыбки. Федот Петрович прижал указательный палец к стенке аквариума. Рыбки приникли к стеклу разноцветным ожерельем. Постучал ногтем. Перепуганное ожерелье рассыпалось. «Проголодались паршивцы! Денис, ты рыбок кормил?» «Успеют!» — ответил тот же хриплый голос. Шанталов раскрыл окно, облокотился на подоконник. Водяные воронки наливались оранжевым светом. За рекой разламывала небо кривая линия Сиэн-Тамахи. «Здесь все на сотни километров подчиняется мне. Я здесь хозяин», — с гордостью подумал Шанталов. «И прииск, люди на нем, и поисковые партии в тайге, и поселки — все мое». В уме Федота Петровича вновь прозвенел ночной телефонный звонок. Прозвучал голос генерал-директора Северного строительства. «Поздравляю с высокой наградой, орденом Трудового Красного Знамени!» Широкое багровое лицо Шанталова стало кирпичным от удовольствия. «Служу Советскому Союзу!» Так я ответил по телефону генерал-директору. «Скромно, просто и с достоинством». Гигантская скала закрывала солнце. Широкая вязкая тень ее падала на поселок, на золотые полигоны и промывочные приборы. Верхушка скалы красновато светилась и была совершенно гладкой. Так ее отполировали ветры и морозы. «Бесполезное глыбище, голое! Взорвать ее к чертовой матери! Да манита жалко! Только солнце по утрам закрывает!» Шанталов отвернулся от окна и опять крикнул. «Денис, давай скорее чай!» «Несу, несу!» Из кухни появился Денис. Низкорослый старик с деревянным протезом на левой ноге в шанталовском старом кителе. «Вот чифирок и оладьи!» Федот Петрович взял с подноса стакан крепкого чая. Он возбуждал Шанталова как наркотик, подхлёстывая сердце и бодоража нервы. Федот Петрович пил крупными глотками, и зрачки его черных глаз расширялись. Денис стоял перед ним, выдвинув вперед деревяшку, склонив на бок рыжую голову. «С «С орденом вас, Федот Петрович!» — сказал он неожиданно. «А ты откуда знаешь?» «Слышал, как вы по телефону разговаривали. Я ведь все знаю, что до вас касается». «Спасибо, Денис. Там в бутылке спиртишка остался. Рановато вам, Федот Петрович. Сами приказывали по утрам не давать. Выпей за мой орден. Не забудь накормить рыбок. Они жрут, как кашалоты. Обедать-то когда нагрянете? Как всегда, в 4». Федот Петрович отставил недопитый стакан, поднялся со стула. Денис подал фуражку, толстую суковатую палку. «Вчера с Терентяха нарочный приходил. Говорил, будто на Терентяхе копченая да маринована рыбка завалились, накоптили, намариновали, а тары нет и храниться негде. Грибы и ягоды тоже вывести надо, не то пропадет добро. Что прикажете делать, Федот Петрович?» Денис вяло пожевал сухими губами. «Ты не знаешь, что делать. Вывези все с озера и в город». Денис стряхнул ржавыми волосами. «А кому в город ехать? Мне, штолечка? Ты поедешь и на Терентях, и в город. Похвалы дожидаешься. Так на, я никому, кроме тебя, таких дел не доверю». Шанталов постучал палкой по деревяшке Дениса. «Новенькую сварганил. Вчера сработал. Отполировать бы следовает, да некогда. Скажи лагерному столяру, пусть отполирует. Мне на твою деревяшку смотреть противно». Шанталов положил широкую ладонь на плечо Дениса и покачал его. «Напрасно память тревожишь, Федот Петрович. Я вам своей жизни обязан, а вы, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло». Сизые, круглые, в красных веках глаза Дениса подернулись грустью. «Я за вас в огонь и в воду полезу, Федот Петрович. Надобности нету. Лучше по дому крутись, елки-метелки». Шанталов надел фуражку. Подумав о чем-то, доверительно сказал. «Зачеты. Кто хорошо работает, тому 3 дня за день. Тебе стану по 2 дня начислять. Понял меня? Спасибо, Федот Петрович. Тебе сколько сидеть осталось? 3 года. Через год на волю выскочишь. Смотри, опять не попадись. От сумы до тюрьмы не отказывайся. А за вас, Федот Петрович, я Богу стану молиться. Я в молитвах не нуждаюсь». Шанталов глянул на ручные часы. На их циферблате был миниатюрный портрет Сталина. Когда в темноте портретик фосфорицировал, голубоватое сияние радовало Шанталова. «Уже 7:30, пора в обход». Денис, постукивая деревяшкой, побежал к выходной двери, распахнул ее. Шанталов сошел с крыльца и размашисто зашагал по утренней росистой улице. Денис провожал его настороженными, немигающими глазами. Уже давно жители берега Надежды не переставали удивляться странной, какой-то загадочной дружбе начальника коммуниста с кулаком заключенным. Дружба их действительно была необычной. Денис Сыпунец сначала работал в забое. Бригада его считалась штрафной, была законвоирована. Но конвоиры иногда отпускали заключенных на вольный поселок подзаработать горбушку. Однажды Денис упросил конвоира отпустить его. «На глаза начальству не попадись, меня подведешь и самому не поздоровится». На беду Денис встретился с Шанталовым неподалеку от поселка. «Стой! Куда?» — грозно крикнул Федот Петрович. Перепуганный Денис кинулся в заросли сланика. «Не уйдешь!» — Шанталов выхватил наган и выстрелил. Пуля попала в левое колено. Денис упал. Шанталов подошел к раненому, увидел его обезумевшие от боли и страха глаза, смутился, строго спросил подбежавшего конвоира: «Почему заключенные убегают с работы? Для чего тебе автомат дали?» «Как он умудрился бежать, не пойму», — развел руками конвоир. «Тихонький такой, скромненький мужичок. И вот тебе она, смотался. Смотри у меня, будешь цацкаться, самого посажу», — пригрозил Шанталов. «Отправь его в лагерную больницу, пусть доктор посмотрит». И длинно, словно оправдываясь, выругался. Денис выписался из больницы уже на костылях. Левую ногу пришлось ампутировать. При обходе лагеря Шанталов узнал его. «Иди-ка сюда, чертова кочерышка! Как у тебя с ногой?» «Слава богу, ничего. Инвалид первой категории». «Вот и хорошо, что слава богу!» — обрадовался Шанталов. «В забой теперь не годишься. Куда же тебя одевать? Ладно, так и быть. Станешь бензобазу сторожить. Спасибо, гражданин начальник». Может, это странно и удивительно, но Денис не сожалел, что лишился ноги. «Не подстрели меня, Шанталов, я бы не вынес лагерного режима и давно сдох. А теперь с меня взятки гладкие, в забой не загонишь», — рассуждал он. Бензобаза находилась в километре от прииска, на берегу реки. Денис жил в сторожке, построенной из торфа. Он был доволен своей легкой работой и мечтал лишь об одном – благополучно отбыть срок заключения, а потом стать поселенцем на севере. Раз в неделю Денис приходил в лагерь за сухим пайком и видел, как страдали его товарищи по несчастью. Денис по-своему жалел их, сострадал им, но заботился только о себе. «Сегодня сдохни ты, а я завтра». Он был послужлив и робок перед лагерным начальством, перед жуликами и ворами, но ядовито нахален с политическими. В прошлом кулак, он ехидно говорил бывшему партийному работнику Александру Петракову: «Что, социализм строил? Нашего брата-мужичка раскулачивал? Я, может, какую пользу приносил бы, а ты меня под корень? Что, не так, что ли? Ладно, согласен, меня ликвидировали, а тебя за какие делишки? Строил, строил социализм, а потом его же фашистам продал». Он подсмеивался над майором Поповым, часто писавшим жалобы на свое незаконное осуждение. «Лаврентию Павловичу жалобы пишешь? Пиши, пиши, найдешь у Берии правду, как у змеи ноги. Что, не так, что ли? Он тебе еще десяточек лет подкинет. Эх, ребятье, ребятье!» Зима 50-го года была морозной. Над землянкой Дениса намело сугробы. Он вылезал на белый свет, лишь когда приезжали на заправку водители. В феврале над берегом Надежды разбушевалась метель. Она играла 2 дня. Метель помешала Денису натаскать дров. Он долго лазил по сугробам, раскапывая сухие корни стланника, но не успел перенести их в землянку. Метель забушевала снова. Денис укрылся в своей норе. Изрубил все, что можно изрубить. Протопил железную, широкую, как топчан, печку. Сел на нее и задремал. Очнулся он от чьих-то криков. В двери землянки слабо постукивали. Денис вскочил с печки, распахнул дверь. На него повалился заиндевелый Шанталов. «Печку растопи, печку!» — захрипел он. Замерз до костей, а дров не было. Денис топтался, оглядывая землянку. Потом хлопнул ладонью по деревяшке. 1 секунд, гражданин начальник. Он сорвал с ноги деревяшку, излучинил ее ножом, разжег печку. В огонь полетели ватник, брюки, шапка. Печка засветилась, разливая по землянке тепло. Шанталов, согревшись, сказал: «Твоя деревяшка, Денис, спасла меня. Я этого не забуду». «Экое дело, подумаешь!» Денис покашлял застенчиво. «Как вас в пургу попасть угораздило?» «Пошел на охоту, а метель прихватила. Ружье потерял, с тропки сбился, на карачках 2 часа полз, кое-как до тебя добрался». Шанталов закурил толстую махорочную цигарку, внимательно посмотрел на полуголого Дениса. «Больше тебе бензобазу не сторожить. Пойдешь ко мне домашним работникам. Квартира пустует, а мне верный человек нужен. Понял меня?» «Понял, гражданин начальник. Сего числа я для тебя Федот Петрович». Так началась эта загадочная для посторонних дружба между Федотом Петровичем и Денисом. Солнце вышло из огромной скалы, и пронзительный свет ослепил окрестности. Небо стало густо синим и высоким. Зеленые кружева лиственниц нежно шелестели. Среди камней трепетали лиловые грозди кипрея. Но ярко-синее небо и лиственницы в тонких кружевах и трепещущий кипрей сегодня цвели и сияли только для Федота Петровича. Он шел, слегка выставив грудь, затянутую зеленоватым сукном кителя. Солнечные зайчики играли на носках хромовых сапог, на кобуре нагана. В поступе Шанталова чувствовалась властность знающего себе цену человека. Вольные рабочие и служащие весело приветствовали его, заключенные пугливо уступали дорогу. Промывочный прибор, куда прежде всего направился Шанталов, обслуживала бригада Сашки Александрова.